Городов сейчас, как старые калоши. Черные снаружи, красные внутри, все же. Наблюдая за прохожими, хари ложные. Мусора теперь блатные, бабки рубят, дожили. На районах мутки, круглыми сутками. Камни, плюхи, книги и ребята с дудками. Конечно, можно расслабиться, пиваться в бане. Но я не буду уважать того, кто сам себя травит. Отменили тонировку, в этом есть хорошее. Пускай все видят за рулем мою наглую рожу. Рядом братка, добрый, блять, аж невозможно. С грозным видом кушает мороженку. По бороде движухи многие в последнее время. Ненадежные люди, но тем не менее. Хочу забрать свое и чужое, если можно. Мамуля, не волнуйся, я осторожно. Так-то бес у нас везде, и каждый третий бандит орет громко, а от втычки аж храпит. Сын прокурора в баре пацу проткнул почки. Непреднамеренно, два условно, точка. Правосудие, ведь это так по-русски. Людей хороших по жизни зажимает в тиски. Зыбучие пески, это наш с тобою путь. Не надо дергаться, так можно потонуть. А в этом нам придется жить. Заработать негде, придется замутить. Верните веру мою, а там мы разберемся. А за тобой, шакал, еще вернемся. Быть или не быть, а в этом нам придется жить. Заработать негде, придется замутить. Верните веру мою, а там мы разберемся. А за тобой, шакал, еще вернемся. Единственное, то, во что верю, это моя память. Я помню сильный район и свое детство с вами. Мы ночами не спали, нас наши матери ждали. Но будучи юнцами, времени не замечали. Повзрослели мозгами и постарели глазами. Никому из своих сов я больше не доверяю. Меня кусали, ломали, кидали и угрожали. Свои личные терки теперь я сам же решаю. Хотя зачем мне район, зачем тусовка ночная? Чтобы в еще один вечер залиться водкой до края. Может, чё не понимаю, может, по путам Олега. Но за спиной моей пусто дует лишь ветер. И больше нет огорчений, чем пацана близких. Когда я помню их силу и вижу, что они сникли. Один подался лень, другого жизнь закрутила. Вместо братского плеча кого-то стурит могила. И все иначе бы было, если бы было чем думать. То, что было пробито, осталось смачно лишь было. Это своя молодость, старость, на окружение в целом. Когда залито по 0,5 и вселяется смелость. И так не только в моей жизни, так живут наши люди. По телевизору премьера очередной мути. На футболе баннеры нам рекламируют водку. Пьяными легче управлять, нас держат за идиота. Заработать негде, придется замутить. Верните мою веру, а там мы разберемся. За тобой, шакал, мы еще вернемся. Быть или не быть, в этом нам придется жить. Заработать негде, придется замутить. Верните мою веру, а там мы разберемся. За тобой, шакал, мы еще вернемся. Быть или не быть, а в этом нам придется жить. Заработать негде, придется замутить. Верните веру мою, а там мы разберемся. А за тобой, шакал, еще вернемся. Быть или не быть, а в этом нам придется жить. Заработать негде, придется замутить. Верните веру мою, а там мы разберемся. А за тобой, шакал, еще вернемся.